Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о шести днях творения. Пятое. Отвечая на пятый вопрос, необходимо заметить следующее. Анализируя и размышляя о четырех возражениях, высказанных критиками, по поводу написанной Моисеем первой главы книги «Бытие» о творении, мы рассмотрели вместе с вами предыдущие четыре положения и все то, о чем было говорено в ранних беседах. Возражения эти вполне убеждают нас как невозможные и не основанные на фактах. Признавши их несостоятельность, тем самым мы утвердить должны пятое предположение, как установленный факт, что Бог открыл Моисею и вдохновил его написать эту главу непосредственно через божественное откровение, а не из египетского, вавилонского, ассирийских источников. Говоря так, мы базируем свои утверждения на твердом, авторитетном заявлении. Все Писание боговдохновенно. А ведь книги Моисея и были таким Писанием. Поэтому такое заявление о боговдохновенности является сильным доказательством его истинности. В прошлой беседе я упоминал о 13 актах Божьего творения, о которых говорится в первой главе Бытия. Я назвал их, и о них мы будем говорить и рассуждать в этой беседе. Весь этот творческий период определяется такими словами, которым необходимо уделить их настоящий смысл, значение и место. Вот эти слова. «И сотворил Бог». Не произошло все само по себе, благодаря слепой случайности, а сотворил Бог. Второе. «И сказал Бог, да будет». Евангелист Иоанн говорит о всемогуществе Божьего Слова, цитирую. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». Иоанна 1 глава 1 и 3 стихи. Третье. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень». Бог повелевает, и земля в сотрудничестве с Творцом производит растения. Четвертое. «И создал Бог». Слово «создал» означает «сделал из того, что было раньше сотворено Ним». И пятое. «Да произведет земля душу, живую породу ее». Много земли и теперь существует, но без этого однажды сказано Богом слово – она ничего не может произвести живого и нового, а лишь повторяется в границах сказанного однажды Богом – породу их, то, что было сотворено Богом раньше. Помимо многих высказанных надежд и обещаний учеными произвести искусственную жизнь, но до сих пор еще никто ее не совершил. Хотя для ученых хорошо известны все компоненты – и их количество, из чего состоит человек. Но никто из людей не в состоянии в эти компоненты вдохнуть жизнь, чтобы такой искусственный человек мог мыслить, двигаться и жить. Все это определенно говорит, по чьей воле произошло все существующее на земле. Ничего не произошло просто по воле слепого случая, но по воле всемогущего архитектора. Во всем видна причинность и разумный смысл. Как можно доказать, что пятое утверждение есть правдиво? В правдивости такого заявления могут нас убедить лишь факты. А это лишь возможно через доказательства, то есть проверить, согласуются ли 13 актов творения, о которых говорится в первой главе, Бытие, со взглядами модерной науки. Предположим, что кто-либо предъявляет претензию, что большой и красивый дом в городе, построенный ним. Однако никто этому человеку не верит, чтобы он был строителем этого дома. Что нужно ему сделать, чтобы ему поверили, что он действительно есть той личностью, которая построила этот дом? Ему лишь тогда поверят, когда он представит убедительные доказательства, и они окажутся правдивыми. Тогда лишь ему поверят. Он может указать на факты говора. Когда мы заливали фундаменты, то на восточно-южном углу фундаментов я положил в этот угол коробку с 10 старыми замочными ключами. И они там залиты в цементе. На том же уровне, на противоположном углу, я положил коробку с 25 старыми гвоздями, которые и замурованы в этом углу. Когда мы наслоняли или устанавливали стропила, то на каждом углу дома стропильное гнездо я положил медную монету в 1 копейку. В такой же последовательности он может указать еще на иные приметы, о которых знает лишь он сам. Представим себе, что все это захотели проверить. В указанном месте продолбили фундаменты и нашли ключи и гвозди. Подняли стропила и в каждом гнезде угла нашли медную копеечную монету. Проверили и иные приметы, на которые он указывал. Все было найдено и так, как он говорил. Разве такое доказательство не было бы признано любым судом в целом мире? Никто бы больше не сомневался в правдивости претензий этого человека. В подобном положении находятся доказательства о правдивости утверждений о 13 актах, записанных в 1 главе Бытия. Поэтому мы и предлагаем проверить все эти 13 актов творения и их очередность с научными положениями по этому вопросу, со взглядом точной науки, и вы убедитесь в их точности. В предыдущих беседах мы сравнивали написанное Моисеем в 1 главе книги Бытие с найденными археологическими документами Вавилона, Ассирийско-египетскими и иными. В документах этих существует некоторое сходство с написанными в книге Бытие. Многие критики поэтому спрашивают, почему такое сходство хотя бы и небольшое, но все-таки существует. Документы эти были написаны на несколько столетий раньше написанных книг Моисея. Поэтому Моисей, как образованный человек, мог знать о них, читать их и также позаимствовать кое-что из этих книг для своих произведений о творении. Критики правильно говорят, что эти документы, как Энума, Элиш и иные, были написаны на кирпичных таблицах, клинописью, раньше написанных Моисеем 5 книг. Анализируя упомянутые вавилоно-ассирийско-египетские повествования с библейскими повествованиями, становится вполне ясно, что эти два рассказа о творении происходят из одного источника. Первые через свою долгую историю были искажены в передавании из поколения в поколение. Их приноравливали к национальным потребностям и обстоятельствам данного народа или государства. В 3 главе книги Бытие 3:8-10 повествуется, что Бог сотворил для Адама в географическом пространстве между двумя реками Тигром и Евфратом на востоке сад, называемым Едемом. До грехопадения Адама и Евы Бог посещал их и беседовал с ними. Адам был одарен всеми физическими совершенствами и интеллектуальными способностями. Он ничуть не был похожим на гориллу, как говорят о происхождении человека эволюционисты. что человек произошел от обезьяны. Адам был одаренным человеком с самого начала своего сотворения и никогда не эволюционировался из одного вида в другой. Он был первым человеком, Адам первым, для которого Бог в своем предназначении, извиняюсь, и божественных предвечных планах имел определенное место и цель. Но Адам согрешил и тем самим стал непригодным для того, чтобы Бог через него мог был выполнить свое предвечное предопределение. Поэтому Бог послал на землю своего Сына, который принял на себя роль Адама, чтобы завершить искупление. Но это стоило ему жизни. Адам первый потерял жизнь вечную, которую он имел, находясь в Едеме. Адам второй, Иисус Христос, вернул право на жизнь вечную, заплатив цену за грех своей кровью, и тем завершил победу над смертью и адом на кресте Голгофском.